Глава 7. Вяземская лавра. В 1852 году отставной штаб-ротмистр князь А. Е. Вяземский купил у Полторацких пустующую землю за садами трех их особняков по правому берегу Фонтанки. Участок между Обуховским проспектом, Сенной площадью, Полторацким переулком и рекой он решил заставить доходными домами. Сначала выстроили огромный трехэтажный дом по проспекту и три флигеля во дворе. Затем число строений постепенно довели до 13. То ли близость Сенного рынка сыграла свою роль, то ли неразборчивость княжеских управляющих, но только весь квартал доходных домов очень скоро превратился в огромный, развращенный, грязный, самый страшный в Петербурге притон для отбросов общества и уголовных. Конечно, в обширном квартале Вяземской лавры, так прозвали это место в городе, большинство населения составлял честный трудящийся элемент. Многолюдные артели корзинщиков, наборщиков, плотников и хлебопеков по утрам выходили из своих тесных квартир на заработки. Внутри лавры была собственная бойня, поражающая антисанитарией и снабжающая всех латошников Питера рубцом и печенкой, кузница, пекарня. В пристрое витошного флигеля имелись бани даже с двумя дворянскими номерами. Однако в этих чистых номерах гуляли только воры после фарта, а в комнатках над ними был главный в столице притон по изготовлению адресных билетов, то есть видов на жительство для приехавших в столицу работать по найму, кроме дворян и купечества. В доме номер 7 по Забалканскому проспекту помещались сразу 4 трактира, в том числе знаменитая Сухаревка, описанная Достоевским и Крестовским. Через дорогу стоял не менее знаменитый дом Дероберти, весь первый этаж которого занимали низкопробные дома терпимости. Несколько сот вяземских проституток поставляли себя и туда, в легендарный Малинник на Сенной площади, 14 публичных домов в одном здании. Вяземская лавра сделалась каким-то особым городом в городе, местностью своими нравами, законами, обычаями и огромным населением. Полицейская статистика насчитывала во всех ее строениях 6200 человек, но это лишь по прописанным паспортам. Журналисты и городские администраторы называли цифру 10 тысяч. Знатоки петербургского дна, то есть его бывалые обитатели, оценивали численность вяземских кадетов в летние месяцы в 20 тысяч человек. Целый уездный город. Правили в этом городе, как во всем преступном мире столицы, трепичники. Каждое утро вместе с корзинщиками и плотниками трепичники выходили на промысел и растекались по улицам Петербурга, не исключая самых дальних его окраин. Но промысел у них особенный. Заходя во дворы и подъезды, а часто и в квартиры, предлагая продать им тряпки, ношенные старые вещи, вступая в разговоры с жильцами, старьевщики делают еще одно дело. Они незаметно высматривают обстановку квартир, оценивают достаток обитателей, запоминают расположение комнат, конструкцию замков и внимательных дворников на воротах. Что-то при этом, конечно, и покупают, торгуются, бронятся. Каждому артельный староста выдал по утру 20 рублей серебром, и торговля грязным барахлом, лохмотьями и сломанными вещами идет бойко до обеда. В обед тряпичники приходят в те кабаки, которые честному человеку лучше не посещать. Избушка по Знаменской, Рим в Апраксином переулке, Пекин на Маховой, трактир Срамотка на Садовой. Там они усаживаются своими старыми комиссионерами, квартирными ворами и обговаривают наметившуюся покражу, указывают дом, рисуют план, сторговываются, оценят добычу. В зависимости от условий вызывают тех или иных специалистов, шниферов, ночных воров, циперов, таскающих верхние платья из передних, форточей, форточников или скакарей, взломщиков. И одновременно скупают дневной улов у моровихеров. Ночью же эти трепичники или стоят в ближайшем переулке с пролеткой, или дожидаются воров в условленном месте. Украденное мгновенно сбывается, перепрятывается, если успевают, то и перешивается той же ночью, в подпольной пошивочной мастерской хозяина артели. Утром следующего дня переделанные до неузнаваемости вещи уже торгуются на сеном и толкучем рынках, а честные тряпичники опять выходят на промысел. Итошные артели являются важнейшим обслуживающим механизмом преступного мира Петербурга. Они обеспечивают, главное, сбыт похищенных вещей и снабжают непосредственных исполнителей преступлений деньгами, паспортами и квартирами. Не только воры несут им свою ночную добычу, но и убийцы. На многих вещах кровь их бывших хозяев, но тряпичникам дело привычно, и ничего их не смущает. Замоют и портному на стол. Самые страшные налетчики, на совести которых ни одна человеческая жизнь, главари жутких банд, беглые из каторги, которых трепещет весь город, и те вынуждены дружить с коноводами этого обычного на вид ремесла. Хозяева тряпичных артелей, а их в городе не более двух десятков, влиятельнее любого Ивана или Родского воровской шайки, потому без их поддержки, без их денег не продашь, и, значит, пойдешь сыщиком. Все эти 20 человек богатые, имеют каменные дома с лавками, в домах подвалы с тайными комнатками, имеют конюшни, где спрячут лошадь с повозкой, и убитые тело, если потребуется. Наружно они купцы и гласные думы, многие благотворители, жертвователи на храмы. В артель же берут людей только из своей деревни, родственников и свойственников, связанных круговой порукой, и орудуют без помех годами и десятилетиями. Так сложилась элита Вяземской лавры. Верхушка, заправляющая всем этом необычном государстве, расположенном в 400 саженях от здания Министерства внутренних дел. Хозяева тряпичных артелей и главари банд составляют один единый ареопаг, некий Верховный Совет, который принимает решение по важнейшим вопросам жизни лавры, обязательно для исполнения всеми обитателями. При этом 13 домов посреди столицы сделались центром притяжения всего дурного и преступного в 800-тысячном городе. Ежедневно лавра пополняется новыми подданными, спившимися чиновниками, беглыми солдатами, беспаспортными бродягами, деклассированными элементами всех мастей и народностей. Нередкие полицейские облавы никогда не приводят к поимке крупной рыбы. Беглых каторжников, а известно, что их не бывает менее полусотни за раз, убийц в розыске или опасных дезертиров. Мелочи без адресных билетов, бродяг не помощи родства, всякий раз набирают толпами, а на следующий день тесные конурки уже кишат новыми обитателями с сизыми носами. Главный штаб Вяземской лавры расположен не в витошном флигеле, часто именуемом также и тряпичном. Не здесь 12-й круг местного ада, хотя и тут еженочно творятся жуткие дела. Штаб и основная резиденция Иванов находится в стеклянном флигеле, прозванном так за большие, часто поставленные, точно в теплице, окна третьего этажа. На этом этаже истинный ад, какой не снился Достоевскому. Подлинные страшные нравы и нечеловеческие условия жизни этого места некому описать. Тот, кто владеет пером, никогда не попадет туда. Тот, кто попал, никогда об этом не напишет. В 1889 году несчастный человек, пьяница, вор и букинист, промежуток между запоями Н. И. Свешников, написал воспоминания о своей жизни, где дал описание нравов Вяземской лавры. Они были опубликованы лишь в 1896 году и шокировали читающую публику. Свешников жил в том числе и в стеклянном флигеле, но на первом мирном ее этаже, третьего этажа, не описал никто. Они подъехали с стороны Горсткиной улицы на двух пролетках. Четвером колонной по одному прошли в подворотню корзиночного флигеля, пересекли сначала пустой двор, зеленый, засаженный чахлыми березками, потом порожний, втрое меньше, ничем не засаженный, и заваленный всяким хламом и залитой грязью, так что зловонная жижа измазала сапоги по щиколотку. Лыков был дважды здесь на задержаниях, ни на облавах, ни на арестах в Гриме, и знал, откуда эти мусоры вонь. Справа чернела четырехэтажная глыба тряпичного флигеля, в окна которого десятилетиями выбрасывали на двор всякий хлам его грязные обитатели. Теперь прямо будет конторский флигель, а налево от него стеклянный. Тот самый. Шедший впереди пересвет приблизился к полуоткрытой двери стеклянного флигеля и остановился. Алексей разглядел в утренних сумерках его лицо, собранное и серьезное. Даже для этого бесстрашного, пугавшего весь Питер человека, визит сюда не было развлечений. Все четверо остановились у входа, затем Озябликов молча подтолкнул Лыкова в спину. Пересвет снова шел первым, за ним Челубей, потом Лыков. Отставной штабс-капитан замыкал колонну. По грязной, заплеванной лестнице они бесшумно поднялись на третий этаж. Какой-то лохматый жилец в исподнем, но в дворянской фуражке как раз выходил из крайней двери, видать, до ветру. Пересвет молча сунул ему под нос огромный кулак, это также молча исчез обратно в квартире. Вдруг из спины его, из черного зловонного чрева притона, выскочил бородатый детина, голый по пояс, с большим серебряным крестом на гайтане, болтающимся на крепкой волосатой груди. Он схватил Пересвета за ворот и заорал на весь дом: «Васек! Атанда! Лобовский!» Пересвет, не мешкая, саданул его кулаком сверху по темени и перешагнул через упавшее тело. Все четверо ворвались в квартиру. Открылся широкий коридор, освещенный масляной лампой. В конце его большая комната, совсем темная, а в ней шевеление и говор множества людей. — Пересвет! Челубей, фланкируйте Лыкова! — полголоса приказал Озябликов. — Я прикрою тыл, Алексей, приготовься. И помни, он совсем бешеный. Сразу же после этих слов из темноты на них бросились люди. Кто в лохмотьях, кто в подштаниках, тускло блеснула сталь топора в чьих-то руках. Первым вырвался в коридор рослый, атлетически сложенный парень в кубовой рубахе, с лихими, веселыми, действительно бешеными глазами. — Товарищи, рви Лобовских! — крикнул задорно, так, словно все происходящее было игрой, словно его пришли убивать. Пересвет и Челубей расступились. И Вася Василиск, а это был, конечно, он, налетел на Алексея. И тут же все закончилось. Лыков ударил его в переносицу, точно и очень сильно. Бандит нарвался на кулак с разбегу, словно ударился головой о стену. Он не успел даже прикрыться. Крупное его тело застыло, потом переломилось в поясе и громило упал комком под ноги Алексею. Все сразу остановились, застыли, как это бывает во сне. Пересвет и Челубей в боевой стойке замерли по бокам. Озябликов щелкнул сзади курком револьвера. Но пять или шесть бойцов Охтинского короля стояли как вкопанные. Мертвые, тишина, только здоровые детины сопят, где-то в глубине коридора хнычет ребенок. Лыков ухватил Василиска за грудки и потянул вверх, но ворот рубахи лопнул. Тогда он схватил его левой рукой за волосы и оторвал вершок от пола. Замахнулся, держа на весу. Бандит тупо хлопал глазами. Из сломанного носа двумя струйками лилась кровь. Подумав секунду, Алексей прижал Василиска затылком к стене и примирился. Стало совсем тихо. Все наблюдали за ними, словно боясь пошевелиться. Лыков коротко ударил над переносицей, разжал пальцы, развернулся и молча пошел к лестнице. Только когда они вышли из стеклянного флигеля, наружу внутри начался приглушенный шум. Пересвет зыркнул голубыми глазами. — Думаешь, убил? — Зачем убивать? — ответил Алексей. — Найдут тело, полиция начнет доискиваться. Живой он. Только будет теперь дураком на весь оставшийся ему срок. Станет ходить по заднему проспекту полным идиотом, показывая выборгской стороне и Охте, каково это ссориться с Лобовым. Челубей и Пересвет переглянулись. Озябликов молча хлопнул Лыкова по плечу, а они гурьбой отправились к поджидавшим их пролеткам. Светало, в стеклянном флигеле, дико по-волчьи завыла женщина. Лыков шесть дней не был дома и решил, наконец, сходить туда переночевать. После удачного налета на Вяземскую лавру отношение к нему несколько изменилось. Челубей и Пересвет поняли, что пришел боец не хуже их. Озябликов был просто доволен, нашел сына своего лучшего друга, и только Елтистов смотрел по-прежнему капризно и подозрительно. Понятно было, что главные проверки еще впереди. Но ликвидация Василиска наделала шуму и укрепила позиции Лобова в городе. Тогда слово «ликвидация» означало арест или иную нейтрализацию, но не убийство. Пролежав без сознания сутки, охтинский король и в самом деле очнулся идиотом. Травма головы, по-видимому, оказалась роковой. Слух о том, что Васю убить не убили, но прописали на 11-й версте, то есть отправили в психическое отделение больницы всех скорбящих, потряс преступный Петербург. Лавра испуганно притихла. Охта затаилась за рекой, осиротевшие василисковцы готовили явку с повинной в 3 Ивана. Когда все это выяснилось, Лыков отпросился у Озябликова, якобы к женщине, и ближе к полуночи ушел. От напряжения последних дней голова стала чугунной, он решил пройтись себе пешком вдоль Невы. Лыков жил в 4-м участке литейной части, на углу Шпалерной и Воскресенского переулка. Слежки он не боялся, домовладелец был отставной участковый пристав, человек надежный, дворниками же набирал трезвых, неболтливых мужиков под стать себе. Алексей жил в этом доме под собственным именем, но без регистрации. Об этом знали те, кому положено, из департамента полиции, и никто более. Даже если люди Лобова вычислят его этот адрес, ничего лишнего они не разведают. И кроме того, как известно, у каждого серьезного мазурика в Питере не менее 2 квартир. И в положении Алексея наличие 2-го адреса тоже естественно. Стояла белая ночь, в воздухе разливался тот необычный свет, который так нравился Лыкову, за который он многое прощал этому холодному жестокому городу. Он не спеша шел по набережным Английской, Адмиралтейской, Дворцовой, подходил уже к Гагаринской. Воздух с реки освежал и выдувал усталость. Уличных фонарей в Петербурге с 1 мая по 1 августа не зажигают, поэтому в сумерках желтели только пятна окон, да впереди ярко костры горели электрические огни Литейного моста. Из-за решетки летнего сада бесшумно вышли 4. Лыков насторожился. Он знал, что любой невинный на вид чудик может убить самого могучего атлета. Однажды в Полюстрово при задержании торговца, входящего в моду кикером, кокаином, его чуть не зарезала 11-летняя цыганская девочка, подкравшаяся сзади. Но на этот раз все обошлось. Дергачи искали более легкую добычу. Заметив уверенный вид и широкие плечи Лыкова, они также бесшумно снова исчезли за углом. Алексей заявился к себе уже в 1 часу ночи с ясной головой и легкой приятной усталостью. Прошел в гостиную, зажег свечу и сразу же увидел на столе неподписанный конверт. Вскрыл его, но вместо инструкции от начальства обнаружил темно-бронзовую медаль в память священного коронования императора Александра III. К ней был приложен приказ по министерству о присвоении ему за отлично примерное исполнение служебных поручений по обеспечению безопасности коронации следующего классного чина коллежского сестра. Тот-то благово порадовался. Лыков стал титулярным советником еще в Нижнем Новгороде, в 79-м. С тех пор в табеле о рангах не подымался. Павел Афанасьевич, полушутя, полуутешительно, уверял его, что это чин почетный. Сам Пушкин погиб, будучи ТТСом. А Путилин, когда в 1866 году возглавил первое в России сыскное отделение петербургской полиции, также пребывал в скромном 9-м классе. Быть на одной ноге с такими людьми было для Алексея лестно. Однако здоровое его честолюбие требовало большего. Старость он определенно желал примерить белые брюки. Элемент парадной формы чиновников от 4-го класса и выше статских генералов. Поэтому награда была, чего греха таить, приятно. Ныне он, ваше высокоблагородие. Видимо, государь остался очень доволен тем, как прошла долгожданная, отложенная на 2 года коронация, и на ее организаторов пролился накрадной дождь. 15 мая 1883 года указом императора, министр внутренних дел Толстой получил высший в империи орден Андрея Первозванного, товарищ министра Дурного орден Белого Орла, плеве чин тайного советника, вице-директоры департамента полиции Дурного и Благово чин действительного статского советника. Хотелось с кем-то поделиться радостной новостью, обмыть награду. Лучше всего для этого годился, конечно, Таубе. Где ты, барон Витька? Лыков вздохнул, убрал конверт с приказом в тайник и принялся писать рапорт о произошедших за последние 6 дней событиях.